Четвертое. Буква или дух. Мадам де Займи и другие. Как часто встречается и как несуразно звучит в переводе, я повернул на 20-ю стрит. Нам уже хорошо знакомо, насыщено очень точным смыслом сочетание Уолл-стрит. Мы привыкаем к названиям вроде Мэдисон-авеню, Лестер-сквер. Это именно название, сочетание нераздельные, да и то подчас вернее перевести не сквер, а площадь. Но ведь стрит просто улица. И так бы и надо называть многочисленные нью-йоркские нумерованные стриты. 40-я, 5-я, 100-я улица. А нередко название еще и рисует облик городка, селения, и тогда лучше не безликие Мейпл-стрит и Рю-де-Лорм, а Кленовая улица, улица Вязов. Русский читатель не знал, что такое Парижская Конкорд и как выглядит площадь Этуаль. Куда понятнее площадь Согласия, и очень ясно воочию представляешь себе, как лучами расходятся улицы от площади Звезды. Тому, кто не знает английского, не понять, почему человек считает Мейпл-Дерхем красивым названием. Для русского уха это ничуть не музыкально, с непривычки не выговорить. Совсем иначе воспринималось бы, если перевести главное «мэпл» и назвать имение «клёны» или «кленовая», «кленовая роща». Переводить ли иностранные названия? И, что еще сложнее, переводить ли осмысленные, многозначительные имена? Задача непростая, об этом немало спорили и не раз ломались копии. В XVIII веке и даже в XIX переводчики, немало не смущаясь, Мэри превращали в Машеньку, а Жанна в Ванюшу. Теперь у нас, пожалуй, крен в обратную сторону. В мировой литературе, особенно в сатире, существует давняя сильная традиция — давать имена со значением. Были у нас стародумы и скалозубы, недаром и у Шиллера злодей именовался Вурм, червяк. Смешным анахронизмом было бы сейчас переводить такие имена в лоб, разводить на страницах западного романа Скотининых или Смердяковых. Но и отнимать у нашего читателя то, в чем находит еще новые краски, дополнительную прелесть и остроту читатель подлинника, обидно и несправедливо. Наш читатель не обязан понимать, что в блистательной, беспощадной ярмарке тщеславия хитроумная Бекки недаром носит фамилию Шарп, а тем самым облик героини утратил некую черточку, и читатель, как ни говорите, отчасти обокраден. Значит, нужно искать какие-то другие пути, более современно передавать словесную игру автора. А как прикажете поступать? Дать нашей мисс Бекки фамилию Проныра? Нет, конечно, нет. Но нельзя ли сочинить что-то такое, что звучит более или менее по-английски и в то же время таит некий намек? Нельзя ли переименовать героиню, ну, скажем, в мисс Бекки Востер? С трепетом сознает автор этих строк, какие громы и молнии обрушатся на его крамольную голову. Говорят, ересь, говорят, традиция, говорят, нельзя. Ну, может быть, в данном случае нельзя, сильна традиция. А в иных случаях все-таки надо, необходимо. Ведь вот об этом хорошо писал Арго, назвали же в переводе старую ростовщицу «Мадам де Займи». Как хорошо и выразительно. И разве плохо, как предлагал Арго, девицу, чья фамилия по-английски означает «томность», назвать в переводе «мисс Томный», субъекта по фамилии Снейк — «змея», «мистер Гад», а наушника — «мистер Клеветаун». В новом переводе Диккенсовых «Тяжелых времен» мучитель детей назван «мистер Чедамур». Другой мучитель, названный его именем роман Генриха Мана, полвека существовал в русском переводе как учитель Унрад, и читателю это ничего не говорило. Новый перевод сломал традицию, и появилась беспощадная, очень точная «учитель Гнус». Неожиданными находками такого рода блеснул большой наш мастер Любимов в новом переводе Рабле. Ломать традиции порой необходимо, даже очень старые. Чуть не 100 лет у нас широко известны были «Большие ожидания» Диккенса, а в новом переводе выбран менее признанный прежде, но более правильный вариант — «Большие надежды». Тем нужнее исправлять ошибки не столь давние. К примеру, известный роман Митчелла Уилсона сперва назван был по смыслу как раз наоборот — «Жизнь во мгле». Позже исправили «Наживи с молнией», а вернее было бы, пожалуй, «Живи среди молний». А может быть и совсем по-иному? «Не тлей, но гори». Давным-давно и не один раз переводили у нас роман Лондона под разными названиями. «День пламенеет» и даже «Не в честь ли киевского князя Владимира красное солнышко». Так прозвали героя, то было его любимое присловие. И никто не задумывался, как странно звучат эти слова в краю долгой полярной ночи. А когда впервые задумались, стало ясно, что смысл присловия совсем иной. «Burning daylight» по-английски значит «время не ждет». Герой жаден к жизни, нетерпелив, силы в нем бурлят, отсюда и присловие, и прозвище. Но только в новом переводе настоящий мастер донес это до читателя. Наши критики и литературоведы называли, а некоторые до сих пор называют роман Камю «Чужой». Между тем, по смыслу и философии этой книги, герой ее не столько чужой людям, с их точки зрения, сколько посторонний им. Его точка зрения на мир. Меня все это не касается, я вас знать не хочу. Французская «L'étranger» включает оба эти значения. Но вот переводчик на английский сперва назвал эту книгу «Stranger», а через годы в новом издании исправил «Outsider». И также, ломая литературоведческую традицию, сделали оба переводчика по-русски в журнале «Иностранная литература» в однотомнике. К сожалению, до последнего времени наши редакции и редакторы опасались перемен, а если что-нибудь меняли, то как раз уходя от игры слов. Вот давний случай с одним из наших мастеров. В пьесе-сатире-шоу тупица-полковник спрашивает умницу-солдата, как его фамилия. Ответ — Миксер. Полковник брезгливо переспрашивает. В этом имени в столкновении героев большой смысл, злая насмешка, терять ее жаль. По-английски «миг» — слабый, кроткий и даже размазня. Сделать «мягок», «слаб» — похоже, но не очень убедительно. В редакции запротестовали, переводчик не настаивал. Потом однажды в случайном разговоре возникло. Конечно же, «миг» — «мякиш». Подходит по звучанию. Сравни «Кавендиш», верно по смыслу. Эх, додуматься бы раньше, но книга уже вышла. Современная пьеса. Героя зовут Чанс, героиню Хевентли. Что это для русского уха? Тяжело, неблагозвучно и только. Но в изданном у нас словаре английских личных имен мы ни того, ни другого не находим. А в пьесе и то, и другое неспроста. Хевентли, то есть неземная, небесная, имя-символ, имя-ключ, девушка — это воплощение чистоты, а ее втоптали в грязь. Чанс — буквально счастливый случай, удача, счастливчик, с юности словно обреченный на удачу своей красотой, но тоже горько обманутый судьбою. Как тут перевести, можно ли чем-то заменить? Конечно, это нелегко. Но до чего же обидно смысл, если угодно эмоциональный заряд, заключенный в этих именах, терять? Помнится, такое случилось еще в 40-х годах в переводе большого романа. Женщину называли «бьюти». По-русски звучит так, что поневоле «вспоминаешь о битье». Она была сама красота. Немало говорилось о ее портрете, о художнике, который его написал. Опять задача труднейшая, тогда ее так и не решили. Но, быть может, кто-нибудь когда-нибудь и решит. Пустячок, но показательный. В новом издании хорошо известной книги имя подвижной собачонки, выразительная бложка, заменили непереведенным, несклоняемым и не слишком благозвучным пюс. Зачем, почему, непонятно. Если одну лошадь в переводе называют принц, то почему рядом другая осталась квинь? Конечно же, она королевна. А вот, думается, случай не пустяшный и потому более огорчительный. Переводился заново роман Твена, почти памфлет, где острое зло высмеяна американская выборная система, парламентские нравы, сенаты, сенаторы. В море продажности и демагогии Твен воздвиг один островок. Это сенатор по имени Нобл. Но ведь не всякий русский читатель знает, что Нобл по-английски значит благородный, честный. Нельзя ли этого сенатора окрестить так, чтобы звучало по-английски и все же просвечивал бы смысл? Почему нельзя хотя бы сенатор по фамилии Честен? Ведь существуют фамилии Честер, Честертон, Честерфилд. Долго доказывал, убеждал, умолял переводчик. Ссылался на Свифта, на Диккенса. Не вышло. Ни один редактор не опроверг его по существу, но все наложили вето. А ведь у Твена Нобл не случайность. Вдвойне необходимо переводить имена и названия, когда они важны по существу. Читатель не так много потеряет, не узнав, что селение Хоукай — это ястребиный глаз. Ну, еще одна живописная черточка, не более того. Но вот городок называется «Мирная обитель» или «Коррупция». Это уже не пустяк. Оставить «Сент-Рест» или «Корапшн» вместо хотя бы «Корыстенвилл» значит обокрасть читателя. Забавно, конечно, что три мельком упомянутых халтурщика от медицины именуются «Доктора Пшик», «Пляс» и «Дуб». Тут редакция согласилась, но это как раз пустяк. А вот раскрыть смысл имени Нобл, имени единственного порядочного человека среди печатно высеченных Твеном ханжей и рвачей от политики, было по-настоящему важно. Вспомним вновь закон Паркинсона. Будь редакторы в журнале настроены так же, как редакторы Твена, закон этот в переводе проиграл бы непоправимо. Ибо автор смешно и ловко оттенил здесь пародийный канцелярит тем же хитрым приемом, именами и названиями со значением, и переводчики сумели этим воспользоваться. Конечно, сегодняшний западный памфлетист ни Фан Визин и ни Грибоедов, Простаковых и Молчалиных в его текст не вставишь. Но и терять такую игру было бы непростительно. Слишком многое пропадет для читателя, который не знает языка и не в силах уловить едкую осмысленность имен и фамилий. И переводчики Паркинсона их обыгрывают. Появляются мистеры Макцап, Столбинг и Дуралейн, или какой-нибудь епископ Неразберийский. Депутат парламента, центрист из категории нерешительных, мистер Уэверли, буквально колеблющийся в переводе «мистер ваш де наш». Казначей Макфейл, в переводе почти буквально «мистер Макпромах». Профессор Макфишн, буквально «взрыв», в переводе «Мактрах». Подрядчики мистеры Макнап и Макхаш, в переводе почти буквально «мистеры Мактяп и Макляп». «Мистер Вудворм», «древоточец», в переводе «мистер Сгрызли». Звучит тоже вполне по-английски, вспомните хотя бы «Пристли». Еще и еще вполне в духе и стиле памфлета. «Мистеры Буйвел», «Крепчи», «Напролем», «доктор Маккоекак», «инженер-консультант Макхаб», в подлиннике «Макфи», «гонорар», а может быть и «взятка». И, наконец, «нефтяной трест» с выразительным наименованием. Тек ойл да вытек. Одни находки были отличные, другие не столь яркие. Но все это звучит по-английски, осмысляется по-русски. И право бьет без промаха. Нет никаких сомнений, без этих веселых колючих искр закон Паркинсона изрядно бы померк. На рубеже 20 века писатель, самые серьезные свои романы, любивший сдабривать крупицы юмора, в одной книге отвел немалую роль собачонки. Собачонка была ревнивая, капризная и не всегда доброжелательно смотрела на мир и на людей из-под густой косматой шерсти, падающей на глаза, словно челка у модной девицы. Звали собачонку Блинк. По-английски Блинк — мига чурица. По-русски это на глаз и на слух, прежде всего напоминает о блинах и масленице. Кроме того, Блинк звучит в мужском роде, а тут важно, что четвероногая героиня женского рода, и нрав у нее самый дамский. Редактор предложил обозвать собачонку моргалкой, или, короче, звучней, ближе к русской жучке, жмуркой. Переводчик не согласился. Редактор не настаивал. Собачонка осталась Блинк, а в проигрыше остался читатель. Когда-то не подумав, ввели у нас без перевода Микки Мауса, вернее, бы мышонок Микки. Теперь малыши видят на экранах Майти Мауса. Все ли знают, что Майти по-английски «могучий»? И чем плохо было бы «храбрый мышонок-силач»? В романе французского автора осталось без перевода название модного дамского магазина «Принтан». А почему бы не «Весна»? Западный фильм критики сперва так и называли «Джавс», и неблагозвучно, и непонятно. Потом пошли в ход челюсти, а это, конечно, акулья пасть. Настоящий литератор отлично понимает, как обидно читателю терять эту самую непереводимость, как важно донести до него оттенки, скрытые в значимых именах и названиях. И не показательно ли, что интереснейший американский писатель Томас Вулф в одном из своих романов, рассказывая о Германии, перевел на английский название «Шварцвальд» и написал «Блэк Форест», чтобы читатель увидел и воспринял еще и образ черного леса. И когда еще в 1901 году горьковскую песню о соколе перевел поэт Ян Райнис, недаром он заменил ужа гадюкой. Ведь в латышском фольклоре уж добрый, правда, гадюка не только ползучая тварь, но еще и ядовитая. И все же один учитель из Латвии рассказывал. Когда он говорил ребятам об этой замене, в каждом классе кто-нибудь находил верный ответ. Почему нельзя было перевести буквально и оставить ужа? До школьников доходит. Отчего ж так часто не доходит до литераторов, до переводчиков и ученых мужей? Игра на именах и названиях — лишь один вид игры слов, с которой так часто сталкивается переводчик. К примеру, без игры слов и Диккенс не Диккенс. Но как трудно порой передать даже малый его каламбур. Вот каверзный случай из небольшой его повести. Мальчишка продает на улицах газеты. Продрог ли, проголодался ли, устал, но держится молодцом. И чтобы как-то развлечься, скоротать время, выкликает свою газету по-разному. С утра, как полагается, пеппер, а затем пеппер, перец, пипер, дудочник и так далее, меняя гласные. Как быть переводчику? Писать пейпер, пеппер, пайпер и так далее. Скучно, непонятно, переводить? Получится длинно, разнозвучно, неубедительно. Притом иногда в этих выкриках и смысла нет, они только созвучны слову газеты. И вот в переводе мальчишка выкликает утренний листок, затем утренний блисток, кусток, свисток, и под вечер, когда работа кончается, вечерний хвосток. Наверное, решение не идеальное, а все же решение. Фамилия героини Свиджер. Многие зовут ее для краткости Свидж. Не она сама, а добрая душа, не муж ее не в обиде. Пускай, мол, прозвали хоть Свидж, хоть Видж, хоть Бридж. И дальше в подлиннике обыгрывается уже слово «бридж», которое ведь не только рифма к Свидж, но еще и означает «мост». Пускай, мол, ее зовут как угодно, и следует перечень лондонских мостов. Для русского уха диковато, что женщину называют Вестминстерским и иными мостами. Да и громоздко, непонятно. И пришлось обыграть второе значение слова «бридж». Пусть, мол, зовут хоть бридж, хоть покер, преферанс, пасьянс. Я даже не против подкидного, если им так больше нравится. Горький, трудный, психологически сложный рассказ современного писателя о тяжелых судьбах, об одиночестве, называется в подлиннике «Мастер Майсери». Так зовется и действующее лицо. Сами по себе эти два слова, вернее всего, было бы передать нашим горе злосчастье. Пусть это и старинной повести, и стало детской сказкой, у автора тоже притча. И, к примеру, в другой притче у другого современного автора вполне уместен оказался наш сказочный оборот «Жила-была старушка». Впрочем, иные фольклорные зачины и речения, пожалуй, международны. Но в русской сказке «Горе злосчастье» все-таки малость смешное. Солдат под конец его перехитрил. Да и средний род для имени этого героя не годится. Переводчик находит иное решение — «Злой рок». Это беспощадно, как весь рассказ. Очень точно выражает роль героя, звучит кратко, тяжко, словно два роковых удара, словно стучит в дверь сама судьба. Другой случай. Человек пришел посмотреть на торжественную скорбную процессию. Хоронят королеву. «I'm late», — говорит он, и ему возражают. «Not you, sir, she is». У английского слова «late» два значения. Герой спрашивает, имея в виду первое значение, «Я не опоздал?» и слышит в ответ второе значение, «Вы не покойник, сэр, покойница или скончалась она?» Как быть, переводчику пришлось отказаться от игры буквальной на двойном смысле именно этого слова и обыграть нечто соседнее. «Все кончено. Не для вас, сэр, для нее». Слово обыграно другое, а смысл и настроение сохранились. Ничего не отнят у автора, не прогадал и читатель. Да, это всякий раз сложно и подчас спорно. Бесспорно одно. Необходимо искать какие-то замены, чтобы не тускнели краски автора, и ничего не терял читатель. Что-то выйдет удачно, что-то похуже. Одно плохо всегда. Обычное оправдание, сноска, непереводимая игра слов. Это расписка переводчика в собственном бессилии. Конечно, порой ты и впрямь бессилен перед какой-то уж очень головоломной задачей. Тогда вернее совсем пожертвовать игрой слов здесь и, может быть, взамен сыграть в другом месте, где у автора ничего такого и нет, а переводчику что-то придумалось. Но чем меньше потерь, тем, понятно, лучше, и отступать без боя стыдно. А редактору в таких случаях не надо быть педантом и придирой, возвращать переводчика к букве подлинника, упрекать в отсебятине. Ведь это как раз не отсебятина, не произвол, а та необходимая свобода, которая помогает полнее передать стиль и замысел автора. Вспоминается, один наш математик переводил специальный труд и вдруг застрял. Не удавалось проникнуть в суть мысли автора. И какой-то весельчак, видимо, начитавшийся романов с этими самыми сносками, присоветовал. А ты напиши, дальше следует 50 страниц непереводимой игры слов.